Глава 6. Дела артефакторские. Утро началось рано. То есть даже как обычно, потому что Илмар Орбас еще вчера уехал в столицу по вызову управления следователей. Я сидела у окна за тем самым столом, о котором вчера было столько разговоров, и пила. Пила много и отчаянно, потому что пить мало кофе я не умела в принципе. После малой дозы мне хочется закрыть глаза, положить голову на руки и сладенько засопеть. И на этом весь рабочий день закончится. Но сегодня мне предстоит варить зелье для салона пани Субачис. Она делает восхитительные духи, за которыми выстраивается вся женская часть населения Ельниса. Поэтому надо быть в форме. Я энергично размешала кофе резной ложечкой, усыпанной разноцветными камушками, урвала тоже на ярмарке у купцов с юга. «Едвига, еще сильнее, и ты разобьешь чашку», — заметил Мурис и запрыгнул на стол. «Держи себя в руках». «Предатель», — припечатала я. «Сразу сбежал, стоило явиться этому артефактору». «Не сбежал, а совершил тактическое отступление». Не смутился Мурис и сунул нос мне в чашку. «Что я мог сделать при виде королевского артефактора и 4 борздуков бандитской наружности?» «Какие мы нежные!» — фыркнула я, отодвигая кота и делая глоток. Толком поговорить с Илмаром не удалось. Это одновременно радовало и в то же время напрягало, потому что разговаривать все равно придется, просто у нас сейчас эдакая отсрочка. Думать об этом совершенно не хочется, но мысли упорно возвращаются к Орбасу-старшему, который умолчал о наличии племянника, к самому племяннику и к себе несчастной. Только нос достало, хвост увяз. А еще пан Криш подсказал очень интересный вариант решения проблемы, но я пока не готова на такое. «Едвига, с тобой все в порядке?» — осторожно уточнил Мурис. «Да, а что?» «Выражение лица больно кровожадно», — признался он. Я фыркнула. Обычное дело с утра пораньше. В это время со мной лучше не связываться. Ничего не имею против этого времени суток. Рассвет прекрасен и все такое. Но вот вставать и что-то делать... Нормальные ведьмы делают свои ведьмовские дела ночью. И как бы меня ни пытались переубедить, что на рассвете можно изготовить эликсир всей своей жизни, вовек не поверю. «Кстати, ты вчера сама ушла», — попенял мне Мурис. «А я хотел обговорить дальнейший план действий». Он выразительно покосился на вещи Илмара, стоявшие у стены. «Места для двоих тут маловато». «Спасибо, дорогой, что сказал об этом», — проворчала я, глядя на опустевшее дно кружки. «Надо сварить еще, ибо бодрость ко мне так и не подобралась. А могла бы». Мурис сел и обвил себя хвостом. «Едвига, я серьезно. Ведьма ты или где?» «Я ведьма, прекрасно помнящая, что намеренное вредительство с целью вытеснения лиц с территории, имеющих на оную все права, карается Уголовным кодексом Латрии». Мурис фыркнул. «Ты тоже имеешь. К тому же никто не говорит про вредительство. Это очень грубая работа. Надо действовать изящно, с женской изобретательностью и затейливостью. Легко, воздушно, с тонкими намеками». «Предлагаешь подарить ему кружевное белье? Мрачно уточнила я. Мурис вытаращил глаза, потеряв дар речи, но потом откашлялся и выдал. «Едвига, мы понятия не имеем, какие у него вкусы. Поэтому кто знает?» Я закатила глаза и встала. «Хватит предаваться философии и желанию страдать. Пора работать. И так уже 2 пирожка с капустой умяла. Довольно». Быстренько разобравшись с посудой, я протерла стол, невольно отметила, что его делал настоящий мастер. «Интересно, что у Илмара есть еще? У артефакторов всегда полно всяких штучек, на которые остальные смотрят, попискивая от восторга. Жаль, что все это стоит приличных денег. Не каждый себе позволит. И это не претензия. Их работа действительно требует опыта и внимания, но всегда хочется позволить себе немного больше, чем можешь». Мурис проследил за моими действиями. «Слушай, может, сваришь приворотное? Он влюбится в тебя по уши, поженитесь, часть имущества перейдет тебе, А мы уж постараемся, чтоб там были все благословенные леворуким вещицы для приготовления товара». Намеренное опаивание приворотным зельем лица, состоящего на государственной службе с целью получения личной выгоды, «карается уголовным кодексом Латрии», — фыркнул Мурис. «Понял, понял. Твой дух авантюризма где-то громко храпит и не желает помогать». Я ничего не ответила. Мурис временами как ляпнет. Я могу, конечно, куда-нибудь радостно вляпаться, а потом с криками выбираться, но не намеренно подурить девичьей. А специально нарваться на неприятности — увольте. И все же слова пана Криша... Я мотнула головой. «Так, сейчас не об этом. У меня зелья, а пани Субачес придет за ними лично. А с ней ее ручные фейские кролики. Ничего не имею против кроликов, но не тогда, когда они начинают учить меня жизни. А если еще кто-то сифочку на зуб попробует, точно быть скандалу». Приготовив посуду, я расставила ее на столе возле печи. «Так, сейчас нужно растолчем, смешаем». Потом надо залить ключевой водой и на огонь. А там мешать и потихоньку добавлять эфирные масла. Но не те, которые дадут аромат, а те, что сделают базу для раскрытия запаха, который выберет уже сама мастерица. Взгляд упал на горшок, купленный у Раудисов. Хм, а может быть, попробовать что-то сделать в нем? Должно получиться вообще великолепно. Горшок буквально соблазнял. Стоял такой красивый на полочке, золотился бочком, и будто без слов говорил: «Давай попробуем». «Ну, давай». Некоторое время я поколебалась, а потом решительно шагнула к полке и взяла горшок. «Решено. Варим». Мурис запрыгнул на мой рабочий стол и, помахивая хвостом, с интересом смотрел на то, что я собиралась делать. «Едвига, думаешь, это как раз для духов?» Я достала воск, емкость для горячей воды, металлические баночки и ароматические масла. «Так, теперь порошок из костей радужника. Это такая мелкая тварюшка, до ужаса зловредная, но горячо любимая всеми лекарями за кости, шкуру, жилы и все остальное, так как оно обладает потрясающими целебными и даже закрепляющими свойствами. Вот и мне нужно, чтобы базовые зелья держали все ингредиенты, которые пожелает добавить в масла пани Субачес. Сейчас по всему Янтарному Союзу жутко модными стали сухие духи. Во-первых, они значительно легче тех, что налиты в стеклянные пузырьки. Во-вторых, аромат с каждым часом раскрывается все сильнее, а не выветривается. В-третьих, их делать значительно легче. Да, королевские парфюмеры никогда с этим не согласятся, ну и пусть они работают для своих королей. А мы люди простые, нам их изысков не требуется. Поэтому в горшок отправились вода, воск, который пани Субачес расплавит вместе с основой для духов, и порошок радужника. Масло добавляется потом. «А не многовато ли воска?» — уточнил Мурис, глядя на кусок в горшке. «Делать на десяток баночек дорого, непрактично и глупо», — сообщила я, взяв горшок и устроив его на подвесной конструкции с цепочками в печи. Хорошая штука, вот не зря наши ремесленники чтят Ловкорукова. Сколько полезных вещей он помог им создать. Щелкнула пальцами, и вспыхнул огонь с едва различимыми зеленоватыми искорками. Вот так, отлично. Ведьмовское зелье не сваришь на обычном пламени. Пылай оно хоть на весь город, только на огне, который ведьма зажигает своей силой. Мы с Мурисом замерли, разве что шеи не вытянули. Даже Жужа высунулась из-за стола, наблюдая за происходящим. «Как думаешь, бахнет?» Зачем-то поинтересовался Мурис, на всякий случай зайдя за мою спину. Горшок висел над огнем, внешне не вызывая беспокойных мыслей. По крайней мере, все происходило как обычно. Я даже немного расстроилась, что нет никакого значительного эффекта. Не спрашивает, как дела, не говорит, что хорошо выгляжу с утра. Нет. «Не узнает, что будем готовить сегодня? Скукотища». «Правда, винить в этом что-то, кроме своих ожиданий, глупо. Мне ведь никто и ничего не обещал. Так уж вышло, что я знала только одно. Говорящий горшок — это качество сваренного зелья. А вот касательно звукового сопровождения, возможно, он просто свистит, как закипающий чайник, да и все. Вздохнув, я повесила на готовящееся зелье заклинание-следилку, которое даст знать, когда вернуться и снять с огня. «Ничего не бахнет, мы соблюдаем все правила», — сообщила коту, прихватила пару подносов и направилась на улицу. «Мурис, Жужа, за мной!» Шелест за спиной дал знать, что за мной тут же последовали. «Отлично, работаем». Жужа подметет внутренний дворик, а Мурис обежит все углы дома, проверяя, не подточил ли его кто-то нехорошими заклинаниями. Смешно и грешно, ибо однажды на меня пытались навести порчу. На меня, то есть на ведьму. И еще кто? Несостоявшаяся пассия Айвороса. Братец вскружил голову востроносой дочке торговца сушеными травами, и как это хорошо умеет мужчина, потом растаял в тумане. Но девица уже видела себя пани-некроманшей, поэтому пришла ко мне за приворотным. Только вот болезная не знала, что на такое я не пойду. Не говоря уже о том, что Айворос — мой родственник. Получив несколько отказов, она обозлилась и попыталась наказать вредную ведьму. Я поставила на стене лестницу, сунула подмышку под носы и, приподняв юбку, осторожно по ней поднялась. Сдвинула защитную сетку, положила подносы рядом и начала перекладывать на них высушенные листья. Потом их перетру с лимонной кожурой и янтарными слезами. Получится удивительная заготовка для зелий, отмытый животом. Так вот, девица, уж не знаю, где нашла она горе колдуна, который посоветовал ей воткнуть нож в угол моей лавки. Якобы по нему должна стекать моя сила прямо к девице. Таким, конечно, занимались наши предки. Только брали не нож, а топор. И не для жизненных сил, а чтобы увести у соседки молоко, когда она сядет корову доить. Садится она, берется за сосцы, а молоко с рукояти топора кап-кап-кап у ведьмы в бидончик. Очень удобно. Но тут должна быть или соседка очень вредной, или ведьма. Одно из двух. В общем, подала я заявление в управление, что угрожают честному зельевару всякими нехорошими вещами. Уж как там выкручивались, не знаю. Но вот торговец платил штрафы, пан Криш рассказал. Ну и нечего устраивать гадости другим. Златовласая все видит. Я аккуратно спустилась, стараясь не уронить поднос. Неудобно, но терпимо. Надо будет поменять лестницу, купить такую, чтобы ступенечками. Тогда можно будет одной рукой и не держаться. «Я двига!» Внезапно донесся сиплый голос Муриса, стоящего на пороге в лавку и неотрывно глядящего внутрь. «Оно! Оно лезет! А-а-а!» Илмар Орбас. Тоненькие лапки Магометра со звоном отскочили в сторону. Я поймал их одним движением и шумно выдохнул. Прикрыл глаза, обложил последними словами срочный заказ и воззвал к ловкорукому. Терпеть не могу, когда срывают с места, потому что его величеству взбрела в голову очередная гениальная идея. Такими вещами дома не займешься, потому что нет необходимого оборудования. Да и обязательно кто-то сунет нос, отвлекая от работы. Ненавижу, когда мешаются под ногами и под руками тоже. Не зря мать посмеивалась, что плохому артефактору свидетели мешают, особенно если этот артефактор работает в управлении следствия. «Эй, Илмар, что сидишь?» нахохлившись, как бялт на кочке, поинтересовался Кристоп Мирдза, неизменный напарник вот уже 4 года. Вместе учились в академии, вместе поступили в управление, параллельно получая квалификацию боевых артефакторов. Работаем тоже вместе, потому что удивительно тонко чувствуем магические потоки. Ну и по характерам сошлись, хотя, казалось бы. Кристоп протянул руку, взял мою кружку и отхлебнул. Фу, без сахара! Я отобрал у него свой кофе. Давно привык к таким выходкам. Не нравится? Шагай в ресторацию пани Улдис. Там обслужат по первому разряду. Кристоп поморщился. Конечно, прекрасно знает, что там он мало того, что выложит все свои золотые за один обед, так еще и попытаются женить. Со своими черными кудрями, улыбкой, как тот светляковый фонарь на площади у королевского дворца, харизмой размером с Латрию, обходительными манерами и вечной жаждой увиваться за панночками, Кристоп — цель номер один для тех, кто хочет замуж. учитывая, что, по его мнению, некрасивых женщин не бывает. Короче, на одну посмотрел, и всех жалко. Естественно, после этого ему приходится очень быстро убегать. Конечно, если паночка одинокая, а если, ну, чисто случайно, супруг ездит в Эсту по делам, тогда приходится удирать, прыгая со второго этажа. Спасибо хорошей физической форме и какой-то матери. Ну, в смысле, матери Янтара Ликой, хранительницы нашего союза. Кристоп взял тонкие металлические пластины, которые нужно напитать магией, создав артефактную сетку. Это значительно облегчает потом работу, давая возможность направлять энергию в готовом предмете куда нужно. «Слушай, если серьезно, что с тобой? Со вчерашнего вечера как сыч». Я отложил инструмент в сторону, сжал и разжал кулаки. Ладони начало сводить от напряжения. «Скажем так, не особо приятные сюрпризы», — мрачно ответил ему. «Я совершенно не ждал, что мне придет уведомление о необходимости вступить в наследство по причине ухода в потусторонь дядюшки Тана. В детстве мы виделись частенько, но потом разъехались в разные стороны. Для меня он всегда был забавным чудаком, бесконечно добрым и очень своеобразным человеком. Его смерть огорчила, пусть мы и давно не общались. Однако то, что я единственный наследник, стало неожиданностью. Теперь на мне была лавка, которая, по правде говоря, мне не нужна. И если ее продать, то как раз появятся недостающие средства для покупки дома в столице. Попрощаться со съемным жильем — это чудесно. Такой уж у меня характер работы, что нельзя находиться где-то далеко. Некоторые мои коллеги согласились на квартиры и дома, оплачиваемые государством, но я, взвесив все «за» и «против», отказался. Тогда негласно ты становишься должен своему королю намного больше. Меня это не устраивает. Я не против государственной службы, мне все вполне нравится, но отдаваться полностью — это не по мне. Зато теперь можно некоторое время пожить в лавке, пока не подыщу нужный дом. Вот только ведьма». «Что ведьма?» — тут же поинтересовался Кристоп. «Так, последнее сказал вслух. Совсем плохой стал. Надо внимательнее следить за мыслями и за языком, а то так и тайну создания секретных артефактов выболтаю». Пришлось быстро обрисовать ситуацию. Кристоп слушал и не перебивал. Удивительное качество, несмотря на всю его любовь к разговорам. Он нахмурился, откинул со лба упавшие черные локоны. Панночки, кажется, сходят с ума только от одного их вида. В общем-то, карие глаза и темные волосы среди нас, светленьких детей Янтарной Ликой, встречаются достаточно редко. Чует мое сердце, в венах Кристопа течет кровь кочевых рамралов. «Хм, странная ситуация. Вам надо разобраться с этим в магистрате. Ты законный наследник, можешь делать все, что пожелаешь нужным. Но если у нее договор с магической печатью, то тут есть, сложность». Припомнив панну Торбу с каким-то горшком в руках, готовую в любой момент надеть мне этот самый горшок на голову, я понимал, что сложность не только в печати. Есть категория женщин, которые не отступают. Если лысая гора не идет к ведьме, то ведьма идет к лысой горе. Тут даже сомневаться не приходится. А учитывая, что ведьмы крайне зловредные создания, я никогда не питал иллюзий, что на самом деле они белые и пушистые, просто метла рядом стояла. Пока что на своем пути не встретил ни одну, которая оказалась бы милым и нежным созданием. «И все же она девушка», — мягко сказал Кристоп. «С девушкой всегда можно договориться. Главное — сделать все правильно». Я хмыкнул, забирая чашку. Так, усосал все, что там было. Еще и кривится белт языкастый. «Хоть зачаровывай посуду, чтоб из нее никто, кроме тебя, не хлебал». «И что же ты предлагаешь?» «Для начала поговорить», — невозмутимо сказал Кристоп. «А если не получится, то...» Он поиграл бровями. Я закатил глаза. «Кто о чем, а кот о сметане?» «Нет». Определенно, методы пана Кристопа Мирдзе не для меня. На столе зажегся сигнальный красный светляк. Начальство зовет. Не сговариваясь, мы молча встали и покинули свое помещение. В кабинете уже находились боевики, артефакторы из управления и пан Равка, задумчиво пересматривавший отчеты магов-следовиков. Его лысина поблескивала на солнце. Начальник вечно хвалится, что самостоятельно может осветить ночью всю площадь с фонтанами перед королевским дворцом. Поначалу некоторые по неопытности шутят на эту тему тоже, но потом, получив пронзительный взгляд карих глаз, шустро умолкают. Пан Равка из тех, кто не лишен чувства юмора и может посмеяться над собой, но пустого зубоскальства не выносит. «Так, шановское панство, смотрите, что у нас тут происходит», произнес он, поднимая взгляд на меня и на Кристопа. «Орбас, Мирдза, еще раз задержитесь, отправлю на окраину леса работать по вилкоцисам». Я молча оперся спиной о косяк двери и сложил руки на груди. Кристоп скривился. «Оборотни не самое худшее, что может случиться с боевыми артефакторами. Мне как раз будет на ком испытать свои новые игрушки, то есть артефакты». «С Кристопом сложнее. Он тут завел какую-то зазнобу, поэтому пока ухлёстывает за панночкой и не в восторге от лесного отшельничества». «Значит, что мы имеем?» — начал пан Равка. «На окраине Ельниса, в доме семьи углежоров Суппа, произошло убийство. Отец, мать и дочь. Всем троим разорвали горло и вспороли грудные клетки». Повисла пауза. Все обдумывали услышанное. «Нашли следы оружия или магии?» — спросил я, бросив взгляд на начальника. Он качнул головой, поправил на широком вороте блеснувший темным золотом значок нашего отдела. «У нас тоже такие были, просто я ношу его в перстне. И оружие, и артефакт, и отличительный знак». «Провели экспертизу. Ничего подобного. Зато нашли человеческие следы и шерсть». Кристоп склонил голову к плечу. Случайный луч солнца рассыпал по его черным кудрям синеву, какая бывает на вороньих перьях. «Шерсть. Как я понимаю, это не вилкоцисы, иначе бы вы их не упомянули отдельно». «Ты прав». Пан Равка отодвинул стул и подошел к шкафчику. «Нам передали образцы». «Столичные лаборатории работают неплохо», заметил высокий жилистый алхимик, с которым мы до этого не пересекались. «Он тут работает всего пару дней». Первое, что бросалось в глаза в его облике — невероятно длинные пальцы и узкие ладони. С такими бы лепить статую Златовласа или, например, дирижировать оркестром в королевской опере. Да и сам он весь такой творческий, что ли. Очки в золотой оправе на кончике по птичьи загнутого носа. Волосы до плеч по цвету напоминают песок на берегу Дзинтарова моря. «Я бы сказал, очень неплохо», — хмыкнул Равка, выставляя на стол крохотные запечатанные пробирки. «Смотрите, это не волчья шерсть». Все, кто был в комнате, подошли к столу. Я аккуратно подхватил пробирку и поднял на свет. Шерсть тонкая, с золотистым отливом и черными росчерками. Немного переливается от раствора, в который ее поместили, чтобы сохранить. Я нахмурился. Вилкоцисы до ужаса похожи на волков, только злые, как не знаю кто. Да и жрут все подряд. Их шерсть серая, может серебриться на луну, но ничего более. А тут завелся кто-то новый. Есть о чем подумать. «Следовики продолжают работать», — тем временем произнес Равка, вновь усаживаясь. «Но мы должны действовать быстро. Орбас, Мирдза, ваша задача — отработать по поисковым артефактам и магометрам. Пан Аадель, за вами алхимическая поддержка. Мы будем делать анализы всего, что сможем найти». Тот кивнул и щелкнул длинными пальцами. «Ага, Адель, вероятно, приехал откуда-то из Эсты. Ну или кто-то из родни оттуда». «А какие враги были у семьи Суппа?» — донесся голос молоденького боевика. «В этом и засада», — мрачно ответил пан Равка. «Жили мирно, соседи отзываются хорошо. Вполне приличные граждане Ельниса нигде ни в каких подозрительных деяниях не замечались». «То есть, возможно, нападение только ради пищи», — задумчиво уточнил Кристоп. «Это мы и должны узнать», — кивнул Равка. «Все, панство, по местам. Работаем». Выходили мы, обсуждая предстоящее дело. Точнее, коллеги обсуждали, а я молча обдумывал, что успею сделать сегодня, а что придется перенести на завтра. До конца рабочего дня мы прокрутились с Кристопом как волчки. При этом завтра все равно надо будет все перепроверять, прежде чем отдать следовикам. Плохо сделанный артефакт — угроза для жизни. Мало того, что не предупредит об опасности, так еще и может среагировать на чью-то силу. И привет. Поэтому я каждое изделие проверял дольше, чем было написано в инструкции. Зато был спокоен за результат. Не зря же меня взяли работать в управление. В лавку я шел, мечтая только об одном — упасть мордой в подушку. Даже если панна Торба решит устроить разборки, пусть разбирается сколько угодно, за закрытой дверью. Да, идеально. Я практически подошел к двери, как внезапно она распахнулась, и оттуда что-то вылетело, сбивая меня с ног.